Красные ворота. Красные ворота возвышаются на площади близ запасного дворца. Впервые они были построены вместе со стеной земляного города, были деревянные и назывались красными по цвету своей окраски. При Петре они назывались флоровскими, по церкви Флора и Лавра, что на Мясницкой. Во время царствования этого великого императора здесь совершалось празднование Масленицы. Тут преобразователь России первый выпивал чарку вина за здоровье любимого им народа, садился за накрытый стол и обедал, начиная обед тут же испеченными в избушке блинами. Масленичное празднество царь открывал, повертевшись на качелях вместе с приближенными офицерами. В настоящем виде ворота сооружены в 1742 году. По случаю торжественного въезда в Москву императрицы Елисаветы Петровны для коронования. Их строил архитектор князь Ухтомский. После коронации Елисавета Петровна имела торжественное шествие из Кремля в Лефортовский дворец через эти ворота. В самый день коронования императора Павла I от Красных ворот до Никольских были расставлены столы с разными кушаньями и напитками для угощения народа. Ворота построены из прочного камня. Наверху ворот поставлена вызолоченная бронзовая статуя Славы.